Дики так отчаянно ощущали пустоту внизу, словно он стоял на груде острых камней, а из глубин бездонной пустоты не доносилось ни крика, ни всплеска, ни стука, ни рокота прощальной отрыжки, ничего, что обозначило бы завершение. Слышны были только писк летучей мыши, кукушкина ку-ку и призывный гул забвения. Последователи Карла Юнга утверждают, что совпадений не существует. Кроме того, среди наших знакомых есть такие, кто пытается нас убедить, что и ошибки быть не может. А следовательно, надо сделать вывод – не может быть и счастливого случая. Кто скажет наверняка по чистой случайности или по подсказке подсознания, полковник Пэт Томас очутился 15 сентября в храме Чингодо в Токио. Чингодо – храм, посвященный Тануки, и Томас точно отправился туда не специально. Узнав о террористических актах, полковник тут же связался по телефону с командующим разведкой военно-воздушных сил. Томасу и сержанту Кентербери было приказано немедленно отправляться в посольство США в Токио и оставаться там для выполнения спецзаданий в этом регионе. В конце их краткой беседы полковник Томас сообщил, что дезертир Дёрн Фолли был нейтрализован и больше хлопот с ним не будет. Он скрестил на счастье пальцы. «Ну и хорошо», — прорычал полковник, и вопрос был закрыт. И пусть Мэйфлауэр Кэббот Фицджеральд что хочет, то и думает, хотя у этого кретина наверняка сейчас на уме проблемы посерьезнее, чем осточертевшие всем без вести пропавшие. Вот оно, нет худа без добра. В Токио полковник встретил своего старинного приятеля. Билл Леворк, бывший офицер разведки, служил теперь в посольстве в отделе связей с общественностью. В субботу днем Леворк предложил показать полковнику город. И поскольку приказов от начальства не поступало и дел не было никаких, тот согласился. Томас не был в Токио лет 20 и составил список мест, которые хотел посетить. Среди них значился и храм, но не Чингодо. Леворк храм узнал плохо и привез друга в Чингодо по ошибке. По ошибке ли? Точнее сказать, Леворк привез его в Сенсо-Дзи, огромный буддийский комплекс в Асакусе, квартале Токио, который вместе с соседним Йосиварой стал для Токио тем же, чем стал для Бангкока Патпонг. Храм Чингодо находится совсем рядом с Сенсо-Дзи на торговой улочке, где продается все от туристических сувениров до настоящего антиквариата, мало похожий на роскошный Сенсо-Дзи. Пятиэтажная пагода Сенсо-Дзи окружена садами, а вход в Чингодо рядом с обувным магазином. Билл Леворк был крайне озадачен. «Не», — сказал он, — «это вроде не то». Он остановился прочитать табличку на выкрашенных красных воротах, после чего сообщил Томасу, что в 1872 году совет попечителей Чингодо посвятил этот храм обожествленному животному енотовидной собаке. Эти зверьки прежде обитали в больших количествах на территории Сензо-Дзи, и считалось, что они отпугивают разбойников и предотвращают пожары. Просто какая-то помесь медвежонка Смоуки с сержантом Макдафом. Презрительно усмехнулся Леворк и собрался уже идти дальше. «Твой храм, наверное, где-то поблизости». «Погоди-ка», — сказал Томас. «Пойдем-ка засвидетельствуем свое почтение. Если это сработает, может прекратить страховать дом. Страховые взносы на случай кражи и пожара меня по миру